«Рейстлин!» — воскликнул Тасс, оглядываясь по сторонам. «Где ты, Рейстлин? Мы тут! Мы тут!» «Я знаю, где вы», — холодно и спокойно заявил великий маг, возникнув на глазах у потрясенной публики прямо из воздуха. Его внезапное появление повергло гномов в мистический ужас. Они разразились хриплыми воплями. Девар с ножом выскочил из своего темного угла и ринулся на мага. «Рейстлин, за!» — взвизгнул Тасельхов. Маг быстро обернулся через плечо. Он не произнес ни слова и не шевельнул ни пальцем, ни бровью. Темному гному хватило одного его взгляда. Лицо его вдруг стало пепельно-серым, а нож выпал из сведенных судорогой пальцев. Отпрянув назад, рослый гном попытался затеряться в толпе, испуганно скуля. Прежде чем повернуться к Кендеру, Рейстлин обвел камеру взглядом, и в ней воцарилась мертвая тишина. Затихли, похоже, даже те, кто бредил и метался в жару. Удовлетворенный осмотром, маг поглядел на Тасельхофа. «Ди», — закончил Кендер, неуверенно улыбаясь. Затем лицо его просветлело, он подпрыгнул от восторга и захлопал в ладоши. «Ох, Рейстлин, я так рад тебя видеть! И выглядишь ты неплохо, особенно для человека, которого... Ну да это не важно. Ты ведь пришел спасти нас? Это очень хорошо, это просто здорово! Я...» «Хватит болтовни», — с прохладцей в голосе сказал Рейстлин и, протянув руку, подтащил Кендера поближе. «Ну-ка расскажи, откуда вы свалились?» Тасс поглядел в глаза Рейстлину и слегка стушевался. «Я не знаю, поверишь ли ты. Никто не верит. Но каждое мое слово — правда, я готов поклясться». «Просто рассказывай», — оборвал маг. При этом его рука нащупала воротник куртки Кендера и крепко стиснула. «Хорошо». Тасс сдавленно булькнул и забился, как пойманный в силки перепел. «Кстати, мой рассказ выйдет гораздо лучше, если ты иногда будешь давать мне подышать. А теперь дай-ка припомнить. Я пытался остановить катаклизм, но устройство сломалось. Я уверен, что ты не хотел». Тасс заколебался. «Должно быть, ты просто перепутал и дал мне неправильные инструкции». «Хотел», — угрюмо перебил Рейстлин. «И ничего не перепутал. Продолжай же». «Я бы с радостью, но без воздуха». Макс слегка ослабил хватку, и Тасельхов сделал глубокий вдох. «О боги, как хорошо! Где я остановился? Ах да! После того, как устройство рассыпалось на части, я пошел за госпожой Крисанией, все дальше вниз, в самую глубокую часть старского храма, который уже весь трясся и разваливался на куски. Я видел, как она вошла в какую-то дверь, и подумал, что она, наверное, разыскивает тебя, потому что она назвала тебя по имени, когда стучалась. Я надеялся, что ты починишь устройство и...» «Побыстрее и покороче». «Хорошо». Кендер послушно кивнул, но покороче было свыше его сил, и он решил взять за счет скорости. В результате его речь стала едва понятной. «Ну вот, я как раз был в коридоре, когда рядом как грохнет. Я обернулся, но это был просто Карамон. Он меня не видел, потому что факел погас и стало темно. Потом что-то ударило меня по голове, и дальше я ничего не помню. Когда я очнулся, вас уже никого не было, но зато я видел самое главное, как боги сбросили на Истар огненную гору». Тасс набрал в грудь побольше воздуха. «Это было что-то. Хочешь, я расскажу тебе подробнее? Не надо? Ладно, как-нибудь в другой раз. Наверное, я опять потерял сознание, потому что когда я очнулся, кругом было тихо. Я подумал было, что умер, но я не умер. Знаешь, где я был? В бездне, куда после катаклизма провалился храм». «В бездне», — шепотом повторил Рейстлин, и рука его задрожала. «Не слишком приятное местечко», — торжественно заявил Кендер. «А знаешь, кого я там встретил? Владычицу!» Тасельхофа передернуло. «Мне что-то не хочется говорить об этом сейчас». Он вытянул вперед дрожащую правую руку. «Она оставила мне на память вот это, 5 маленьких белых пятнышек. Еще она сказала, что мне придется остаться там навсегда, потому что тогда она сумеет изменить ход истории и выиграть войну. Я...» Кендер с мольбой заглянул магу в глаза. «Я просто хотел помочь Карамону. Но потом я встретил в бездне...» «Гнома-механика», — негромко подсказал Рейстлин и посмотрел на Гнимша, который, в свою очередь, уставился на мага с немым восхищением, не смея сдвинуться с места. «Да», — Кендер с трудом вывернул шею и улыбнулся другу. «Он построил устройство для путешествий в пространстве и времени, устройство, которое работало, действительно работало. Ты только подумай, Рейстлин. Раз, и мы уже тут». «Вы бежали из бездны?» Маг обратил на Кендера взгляд своих блестящих, как зеркало, глаз, и Тасельхов почувствовал себя весьма неуютно. Воспоминания о последних минутах, проведенных в бездне, преследовали его по ночам, и в последнее время Кендер спал очень мало. Вспоминать об этом лишний раз ему вовсе не хотелось, и все же он улыбнулся Рейстлину, обезоруживающей лучезарной улыбкой. Во всяком случае, он надеялся, что улыбка у него вышла именно такой. «Да, конечно», — сказал он. Но его старания пропали в туне. Рейстлин рассматривал Гнимша с таким выражением лица, что Тасельхов похолодел. «Ты сказал, что твое магическое устройство сломалось», — напомнил он, не оборачиваясь. «Ну да», — Кендер сглотнул. Почувствовав, что пальцы мага, сжимавшие его воротник, ослабли, Тасс сделал попытку освободиться. К его удивлению, маг выпустил куртку, и Кендер, не ожидавший такого поворота дела, чуть не упал. «Значит, устройство было сломано», — пробормотал Рейстин, пристально глянув на Тассельхофа. «Кто же его починил?» Маг говорил тихо, почти шептал, и Тасс отодвинулся от него подальше. «Я надеюсь, что маги не очень рассердятся», — заметил он. «Гнимш, в общем-то, не чинил его. Ты скажешь это Парселяну, Рейстин? Я не хотел бы, чтобы у меня были из-за него неприятности, лишние неприятности, я имею в виду. Мы ничего не делали с этим устройством. Просто Гнимш, как бы это сказать, собрал его обратно, и оно заработало». «Собрал обратно?» — удивился Рейстин, но странное выражение его глаз никуда не исчезло, и Кендер заколебался. «Да». Виновато улыбнувшись, Тасс шагнул к гному-механику и незаметно ткнул его под ребра как раз тогда, когда Гнимш собирался заговорить. «Вот именно, снова собрал. Из кусочков». «Но Тасс», — громко заявил изобретатель, — «разве ты не помнишь, как все было? Я...» «Заткнись, покамест», — быстро шепнул Кендер. «Дай я ему скажу. Мы и так уже попали в беду. Маги не любят, когда кто-то вмешивается в их дела и чинит их вещи, особенно если кто-то чинит их лучше самих магов. Мне думается, что когда я увижу Парселяна, я сумею ему все объяснить. Он будет рад, что ты так здорово его исправил. В конце концов, магам должно быть не очень нравилось, что их устройство переносит только одного человека. Наверняка Парселян тоже так подумает, только все равно будет лучше, если я ему все объясню, если ты понимаешь, что я имею в виду. Рейстлин в таких вещах далеко не лучший вариант. Он часто перескакивает с одной темы на другую, ему недостает обстоятельности и последовательности. Во всяком случае, мне почему-то кажется, что он вряд ли поймет нас правильно, а сейчас...» Кендер с тревогой покосился на мага. «Сейчас не самое подходящее время для объяснений». Гнимш тоже поглядел на волшебника, вздрогнул и придвинулся поближе к Кендеру. «Он смотрит на меня так, словно собирается вывернуть наизнанку», — пожаловался гном-механик. «Он на всех так смотрит», — успокоил товарищ Тассельхоф, которому тоже было не по себе. «Со временем ты привыкнешь». В камере наступила тишина. Никто из диваров не проронил ни слова, и только один больной гном что-то выкрикнул, по-видимому, в бреду. Тасс с беспокойством поглядел на диваров и повернулся к Рейстину. Тот продолжал смотреть только на Гнимша, и странное угрюмое выражение не сходило с его бледного лица. «Вот и все, что я могу рассказать, Рейстлин», — громко заявил Кендер, озабоченно поглядывая на больных диваров. «Может быть, мы пойдем? Может быть, ты вжикнешь нас отсюда, как ты это делал в Истаре? Это было здорово. Я тогда...» «Дай мне устройство», — холодно перебил маг, протягивая руку. По какой-то причине, то ли из-за холода в камере, то ли из-за того, что маг так странно на него глядел, Кендер начал дрожать. Гнимш, сжимавший магический прибор в руке, вопросительно на него взглянул. «Может, лучше оно пусть пока побудет у нас?» — осведомился Тассельхоф. «Мы не потеряем его, честное слово». «Дай мне устройство», — Рейстлин говорил негромко, но властно. Кендер с трудом сглотнул. У него во рту появился какой-то странный привкус. «Ты лучше отдай ему, Гнимш», — посоветовал он. Изобретатель заморгал, словно пьяный, тщетно пытаясь разобраться в ситуации и недоуменно глядя на Тассельхофа. «С ним все будет в порядке». Кендер попытался улыбнуться, хотя его лицо вдруг стало отсутствующим и безразличным, словно деревянное. «Рейстлин — это мой друг. Он его сохранит». Гнимш сдался. Пожав плечами, он сделал несколько неуверенных шагов вперед, держа в протянутой ладони магическое устройство. Оно выглядело совершенно обыкновенным и даже не блестело в тусклом свете факелов. Рейстлин осторожно взял его в руку и поднес к самым глазам. Некоторое время он внимательно изучал его, затем опустил в один из потайных карманов плаща. «Подойди ко мне, Тасс», — мягко сказал маг и поманил Кендера пальцем. Гнимш все еще стоял перед волшебником, безутешно глядя на карман, в котором исчезло его главное изобретение. Тасс схватил его за кожаные лямки фартука и оттащил подальше от Рейстлина. Затем он взял товарища за руку и выпрямился. «Мы готовы, Рейст!» — радостно воскликнул он. «Давай, вжикни нас! Фьють и нету! То-то Карамон удивится!» «Я сказал, подойди ко мне, Тасс», — повторил Рейстлин спокойным невыразительным голосом. Взгляд его по-прежнему был прикован к гному-механику. «Но, Рейстлин, ты же не собираешься оставить его здесь?» — взвыл Кендер. Выпустив руку Гнимша, он шагнул вперед, умоляюще протягивая к магу узкие ладошки. «Если ты собираешься бросить его здесь, то я, пожалуй, тоже останусь. Ему одному ни за что отсюда не выбраться. А ты знаешь, он придумал такой замечательный подъемник!» Пальцы Рейстлина обвелись вокруг запястья Тасса и рывком заставили его встать рядом. «Нет, я не оставлю его здесь». «Вот видишь», — обрадовался Кендер, с торжеством оборачиваясь к Гнимшу. «Я говорил, сейчас он вжикнет нас к Карамону. Иногда магия — это просто замечательная штука». Тассельхоф попытался улыбнуться, хотя пальцы Рейстлина причиняли ему боль, но при виде лица товарища вдруг осекся. Он рванулся было обратно, но маг держал его крепко. Гнимш стоял в углу камеры совсем один, и вид у него был одновременно торжественный и испуганный. В руке он сжимал носовой платок Тасса. Кендер почувствовал себя неловко. «О, Гнимш, не волнуйся, все будет в порядке. Я же говорил тебе, что Рейстлин мой друг...»